Глава пятая. «Нам бы тут минут 25 продержаться, мы сможем двигаться дальше при помощи артефакта. Сломанная нога Хастера не давала нам иного выбора, хотя нет, кто мне мешает периодически просить его залезть в артефакт и тащить в нем, пока буду бежать? Да, точно, такие варианты мы раньше не отрабатывали, просто нужды не было, зря вещь нужная». Следующие 15 минут прошли спокойно. Я тихонько каждые 3 минуты лазил к краю скалы, высматривая пространщика, да и в целом оценивая ситуацию внизу. Клопов там копошилось 1,5 сотни. Такое количество внушало. А когда я в 5-й раз отполз от края, то тут же услышал крик Хастера. «Эйсон! Монстр!» Кричал он негромко. «Молодец! Как раз так, чтобы я услышал. Рванул бегом назад. Беда!» Тот монстр, что караулил около расселенной, решил попутешествовать и сейчас, радостно разинув пасть, бежал в нашу сторону. Я не слышал ни звука, но большой опыт говорил мне, что вряд ли он молчит. Просто не все звуки, что издают монстры, мы можем услышать. Так что, скорее всего, эта тварь сейчас кричит что-то вроде «Братья, тут еда, быстрее сюда!» Тем не менее, я постарался расправиться с ним без лишнего шума. Вдруг повезет, и его никто не услышит. Снова воздушный щит на его пути и взмахи марского кинжала кромсаю его плоть. Сработало все четко, монстр убит, а я тут же побежал к той самой расселине в скале глянуть, будут ли у нас неприятности. Где-то с минуту казалось, что пронесло. Может, монстр промолчал, не планируя делиться вкусной едой с другими. Может, его никто не услышал. Но затем я вздохнул, явственно услышав шелест лапок. Кто-то шустро взбирался наверх по расселине, и явно этих кто-то было много. Метнулся к расселине. Чего ж теперь прятаться? Прятаться больше смысла нет. И точно, не послышалось. Ближайший ко мне край трещины был покрыт десятками тел клопов, карабкавшихся наверх. Ближайший был от меня в 10 метрах. Ну что тут поделаешь? Пришлось мне выхватывать взрывчатку. Дать им возможность вылезти наружу, чтобы сразиться с ними на поверхности скалы, было бы предельно глупо. Сейчас они скручены внутри тесного каменного мешка, по стенам которого ползут наверх. Мощность любого взрыва внутри минимум удвоится по сравнению со взрывом на открытой поверхности. Так что спустя 5 секунд я метнул вниз сразу 7 обмотанных веревкой активированных артефактов, так, чтобы попасть в одну из стен расселины. Сам, конечно, тут же отскочил в сторону. Рвануло знатно. Из расселины вверх взлетел столб дыма, пыли и кусков тварей. Скала сильно вздрогнула под ногами, несмотря на ее огромную массу. А я принялся искать и скидывать в расселину камни покрупнее, чтобы отбить желание продолжить путешествие вверх у тех монстров, кто мог уцелеть внутри во время взрыва. Занимался этим 2 минуты, пока не пришло в голову, что взрыв был слишком громким и мог привлечь дополнительное внимание снаружи. Рванул к краю пропасти, осторожно высунул голову. Ну, так и есть. Клопы рванули к скале, а некоторые уже начали взбираться на нее. Самым шустрым осталось не больше 100 метров до вершины. Избить камнями их никак бы у меня не получилось. Тут надо, чтобы 10 человек бегали и кидали вниз булыжники. Уж слишком большая скала. А кидать взрывчатку бессмысленно, это тебе не расселено. Взрывы дадут результат, но всех монстров мне не остановить. Да и опасно чрезмерно расходовать взрывчатку, до портала еще длинная дорога. Стало ясно, что отсидеться задуманное время никак не получится. Но все же я еще немножечко подождал. Не надо быть слишком умным, чтобы догадаться, что сделают эти твари, когда мы с Хастером отсюда уберемся. Рванут за нами, конечно. Так пусть взберутся повыше, чтобы потом им понадобилось за нами спускаться, тратя время. А если просто в нетерпении сиганут вниз со скалы башкой и убьются, так я вообще буду этому очень рад. Но, конечно, они не самоубийцы, спустятся аккуратно, дав мне выигрыш в 10 минут. В такой ситуации и это немало. В нужный момент, когда первые 10 монстров перевалили через край скалы, да и со стороны расселены снова раздалось подозрительное шуршание лапок, как в прошлый раз, я скомандовал Хастеру: «Набирай воздуха, ныряй в артефакт, сиди подольше». Он уже слегка получше выглядел, хоть сидеть мог прямо, но все же полностью не оправился от дезориентации, это было видно. Жаль, каких-то 5-10 минут не хватило. Впрочем, на войне и в порталах всегда хронически не хватает времени. Если я к чему уже и привык, так к этому точно. Подхватив артефакт Хастера, я выхватил пращу и метнул мой эспандер в сторону единственного куска земли по направлению к порталу, где не видел расселин. Хорошо все же осматривать местность с такой высоты. Если бы был на уровне земли, не смог бы это увидеть, и пришлось бы передвигаться при помощи небольших аккуратных бросков. Там была только одна проблема — ползала пара монстров. Но ничего, приземлившись, вылез из артефакта, пнул одного удивленного моим появлением монстра, откинув его в сторону, полоснул другого арским кинжалом по морде. Нечего ее ко мне хищно протягивать. И броском руки переместился на другой участок, уже пустынный. Монстров тут в целом было очень мало, потому как тут я не оставил кучу трупов, которые надо было подъедать, и ничего не взрывал. Поэтому дальше я просто побежал, периодически оглядываясь назад и проверяя, сколько монстров за мной устремились и как они далеко. Больше 2 минут пробежать без использования эспандера не получилось. Монстры все же быстрее и лучше знают эту местность. Удавалось немного их притормаживать воздушными щитами, внезапно появлявшимися перед их мордами, но это давало небольшой выигрыш во времени. Снова использовал эспандер, чтобы оторваться. А тут и Хастер выпал из своего артефакта. Попытался тут же встать и бежать за мной. Хромая утка делала бы это быстрее. Не вариант. «Вдох, прыгай в артефакт, так и будем перемещаться», — приказал я. Побежал дальше. Расселин стало совсем много. И мне удалось 3 минуты пробежать без использования эспандера за счет того, что я выставлял щиты на узких местах между трещинами. Монстры тыкались в них, скучивались и теряли скорость. Но что плохо, вскоре они сообразили, что через преграды можно просто перелезть, не обязательно идти в обход. Умные! Снова пришлось отрываться периодически при помощи артефакта. А затем к небольшой стайке преследовавших меня монстров начали присоединяться те, которые спустились за мной со скалы. Быстро бегают твари. Догнали. В одном из узких мест остановился, чтобы убить пару монстров арским кинжалом, в надежде, что преследователи отвлекутся на то, чтобы сожрать их. Нет, я живой и здоровый вызывал у них гораздо больше аппетита. Да и то, что Хастер периодически появляется, они тоже видели. Когда выдохся, забросил эспандер вверх при помощи пращи, устроил себе 3 минуты отдыха на скастованном воздушном щите. Для Хастера скастовал другой и положил на него артефакт. На нем он и появился через 2 минуты, и вначале даже немного перепугался, что висит на такой высоте в воздухе. Нормальная реакция для подобной неожиданности, так что подтрунивать над ним я не стал. Да и скопившиеся внизу 150 монстров, жадно посматривающие на нас, добавляли серьезности. Мне удалось не только отдохнуть, но и немного рассмотреть местность с высоты в 100 метров. Я тут перемещался недавно, конечно, когда бежал искать Хастера, но все, кто когда-то возвращался по своим следам, знают, что местность выглядит совсем иначе, когда идешь обратно. Все же нашел чистое от расселин место в нужном направлении и метнул туда эспандер, когда воздушный щит закончил свое действие. Вот так и перемещались: бег, прыжки при помощи эспандера, короткий отдых в воздухе. Я все ждал, когда закончатся расселины, чтобы можно было уже перемещаться быстрее при помощи пращи. Наконец понял по местности, что скоро пустыня станет более-менее ровной, до портала осталось уже не так и много. Принялся использовать всевозможные ухищрения, чтобы поменьше использовать пока эспандер, отдохнуть от него. Стал выставлять по несколько щитов на пути монстров в узких местах, заставляя перелезать через них и вызывая скученность. Одну расселину вообще, разбежавшись, просто перепрыгнул. Монстрам пришлось ее огибать, на такой прыжок они оказались неспособны, что меня очень порадовало. Наверное, умея они еще и прыгать так далеко, как какие-нибудь блохи, да с их неуязвимостью перед магией они стали бы слишком серьезными монстрами для портала такой сложности. Обернувшись в очередной раз, я поразился тому, что увидел. Монстры вдруг перестали меня преследовать и начали разбегаться по своим расселинам. Был бы я наивнее, начал бы ликовать из-за увиденного, но я точно наивностью не страдал. Все неожиданности в портальных локациях, как правило, ухудшают твое положение, а не улучшают. Железное правило, которое прекрасно работает для тех, кто хочет выжить. Неужто пространщик приближается? В принципе, не удивлюсь совсем. Если быстро вернулся в логово, то пора ему уже нас и догнать. Повертел головой. Нет, не видно сзади никакого пространщика. Он довольно крупный. Я бы его заметил с такой дистанции. Что происходит вообще? Но размышлял я об этом, конечно, на бегу. До конца расселен оставалось полкилометра, а там я уже рассчитывал, как следует ускориться за счет использования прощи. Новый монстр появился неожиданно. Что-то типа огромной черной скалопендры выскочило из одной из расселен между мной и порталом, всего в 300 метрах. Стало ясно приближение, кого почуяли клопы. Про такого монстра я никогда не слышал. 5 метров длиной, истинно черный. Цвет, которого по определению у простых монстров не бывает. Сразу оценил скорость. 60 км будет так точно. Опять же, чем выше скорость, тем более элитным может быть монстр. Передвигаться, как раньше, пока не узнаю, с кем имею дело, было опасно. Я достал прощу и вскоре уже сидел на воздушном щите в 100 метрах над пустыней. Скостовал такой же и для Хастера. Он вот-вот должен был появиться. Ну-ка, кто ты и что умеешь? Надеюсь, полет этот монстр не освоил. Скалопендра не стала ждать, пока я спущусь. Остановившись прямо подо мной, она пронзительно заверещала и вдруг пальнула вверх, чем-то вроде чернильного облака, направленного точно на меня. Прикинув скорость распространения облака, я схватил артефакт с Хастером и на всякий случай снова взметнул прощой свой эспандер в небо на высоту в 200 метров. Как выяснилось, правильно сделал. Чернильное облако долетело до оставленной мной позиции, а когда пролетело щиты, они исчезли. Впрочем, я и не сомневался, что это какая-то опасная субстанция. Но выше 120 метров облако не поднялось. Значит, на своей высоте я в безопасности. Только успел скостовать воздушный щит для Хастера, как он вывалился из своего артефакта на него. Быстро рассказал ему, что тут происходит. Новый монстр его впечатлил. А тем временем посланное в меня скалопендры облако осело обратно на выжженную землю пустыни. И мы даже с 200-метровой высоты увидели, как затрещала земля при столкновении с ним. Через полминуты чернота рассеялась, а на ее месте осталась воронка. Ого, 5 метров в ширину и 1 метр в глубину. «Понимаю, почему эти клопы разбежались», — сказал впечатленный увиденным Хастер. «Все, пока что останемся здесь. Надо полностью снять все негативные последствия от использования пространственного артефакта», — сказал я. «На землю нам опускаться поблизости от этого монстра категорически не рекомендуется, так что нужно попытаться путешествовать по воздуху. По крайней мере, до края расселен». А значит, нам понадобится вся наша ловкость, и уж точно не должно быть никаких головокружений. Хастер не возражал. «Спасибо, друг, что вытаскиваешь меня, так рискуя», — сказал он. «Но знай, если поймешь, что двоих не потянешь, спасайся сам, я не буду в претензии». «Так, давай без таких предложений», — улыбнулся я ему. «Я своих не бросаю, прорвемся оба». Скалопендра, покрутившись, замерла на одном месте. Как каменное изваяние. Это позволило нам понять, что летать она не умеет, и другого оружия против нас, действующего на такое расстояние, у нее нет. Уже хорошо. Каждые 3 минуты я обновлял воздушный щит для себя, а Хастер — для себя. На 10-й минуте я заметил краем глаза движение в пустыне и развернулся. «Глянь-ка, кто пожаловал», — сказал я Хастеру. «В паре километров от нас по пустыне к нам шустро бежал пространщик». «Как будто нам этой недавно вылезшей скалопендры не хватало», — покачал головой мой товарищ. «Я был с ним согласен. Неприятностей и так многовато было. Мы принялись наблюдать, а что еще делать? Наших планов появление нового монстра никак не изменило. Пространщик бодро бежал к нам на своей крейсерской скорости, пока не приблизился на 1 км. После этого скалопендра внизу впервые пошевелилась, издав что-то вроде шипения». Пространщик вначале замер на месте, словно сам окаменел, а потом резко развернулся и припустил в обратную сторону. «Ты глянь, сразу сбегает, да еще в более быстром темпе, чем когда сюда двигался. Едва понял, что тут у нас за тварь под ногами, как тут же и ломанулся прочь, — сказал Хастер. — Ну, это дает нам представление об уровне опасности этого нового монстра, — ответил я. Отпугнув конкурента, Скалопендра снова неподвижно замерла. — Может, стоит попытаться убить этого монстра? — предложил Хастер. Учитывая, что пространщик сбежал, едва понял, кто тут, сомневаюсь, что с черной скалопендрой кто-то ниже гранд-мага справится, — сказал я с тоской и сожалением, вспомнив о Зарелиусе. Но, впрочем, ты прав, попробовать нам никто не мешает. Я достал все оставшиеся взрывные артефакты, чуть больше сотни. Связал все, кроме 10. Их оставлю на крайний случай. Если таким образом вообще можно справиться с монстром, то хватит и 9 десятков. Если нельзя, то и сотни не хватит. Активировал взрыватели и метнул связку вниз прямо в застывшую уродливую статую Скалопендру. Она не пошевелилась, лишь презрительно смотрела, как к ней приближается мой подарок. Точно по монстру не попал, слишком большая дистанция. Ветер подул и отнес мой груз от цели. Рвануло в полуметре от твари. Такой серьезный взрыв я еще никогда не делал. Не было у меня раньше возможности столько взрывчатки с безопасной дистанции запустить. Вот что эспандер позволяет сделать. Вверх взметнулись комья земли, от взрыва вырос огромный дымный гриб. Казалось, что там внизу ничего не могло уцелеть. Хорошо бы так. Но когда пыль рассеялась, скалопендра стояла все в той же позе, на вид целая и невредимая. Взрыв вырыл огромную воронку рядом с ней, но не под ней. Она аккуратно огибала монстра. А сверху по хитиновой броне твари активно перемещались какие-то синие искорки. Нет, нам монстра такого уровня взрывчаткой не взять. У него защита магическая очень мощная, — вздохнул я. — Это те искорки от нее? — спросил Хастер. — Да, — подтвердил я. — Ну что же, вполне ожидаемый результат. Чтобы пробить магическую защиту монстра, от которого и пространщик улепетывает, едва увидев, нужно очень хорошо разбираться в этом монстре и в его защитном заклинании. Любую защиту можно пробить, но не тупо швыряясь мощной взрывчаткой, а используя различные хитрости. Резонаторы всякие, подобранные в тон магическому полю, пробойники, правильную картечь. Бывает магическая защита, которую сталью не пробьешь, а каменной картечью определенного типа можно, но все это требует сбора информации и тестирования, и, учитывая уровень этого монстра, явно не мне этим заниматься. Тем более, что я понятия не имею, какой трофей можно взять с такой вот твари. И Древч вряд ли знает об этом. Если бы знал, то уж мне бы рассказал. Или я в одном из его учебников нашел бы информацию о таком опасном монстре. А я ему точно ничего рассказывать не буду, как не рассказал раньше о неуязвимых для магии клопах. Расскажешь об этих монстрах, придется сказать, и в каком портале их можно найти, иначе он не отстанет. А я не дурак вызывать у сильных магов интерес к локации с пространщиком. Пусть лучше пространственные артефакты, которые можно использовать для перемещения, будут достоянием только нашего клана. Они все с ними бегают. Еще через 10 минут ожидания я решил, что уже в полном порядке. Повертел головой, покрутился на месте. Никаких неприятных ощущений. «Прыгай в эспандер, начинаем», — скомандовал я Хастеру. В тот же момент, как он исчез, я спрятал его эспандер в карман и раскрутил прощу со своим эспандером. Ну, была не была. Эспандер взлетел в воздух. 6 секунд выскакиваю из эспандера, пытаясь его поймать, но выскочил слишком рано, он летит вниз. Если кидаю вверх, еще можно что-то рассчитать, то вот так при горизонтальном броске уже сложно. Нужна доля везения, в этот раз у меня ее не оказалось. Тем не менее, не совсем не повезло. Когда выскочил из эспандера, оказалось, что он упал между 2 расселинами, так что невезение было относительным. Увидел скалопендру, она уже неслась ко мне, выйдя из своего оцепенения, и впереди себя уже отправила ко мне страшное темное облако, способное уничтожить все на своем пути. Ну что же, не сработал план А, переходим к плану Б. Взмах прощой, и спандер отправляется в полет над пустыней. Я еще сверху приметил небольшой кусок земли без расселин, так что пусть падает там, обойдемся без воздушной акробатики. Выскочив из эспандера, снова подхватил его и взмахнул пращой, что есть силы, попытаясь перекинуть артефакт через расселины в местность, где их уже нет. Фух, получилось. Не зря я вложился в бросок полностью. Вполне может быть, он у меня рекордный по дистанции, на которую удалось отправить эспандер. Метров за 10 получилось закинуть за последнюю расселину. Вылез там, все, больше никаких расселин. Просто относительно ровная растрескавшаяся земля вплоть до самого портала. Начал планомерно метать эспандер как можно дальше из пращи. Одновременно вел счет, когда время подходило к 2,5 минутам, и Хастер должен был выпасть из своего эспандера, переходил на бег, держа эспандер в руке. А то не хватало еще, чтобы он вывалился в тот момент, когда мой эспандер будет лететь, а я буду сидеть в нем. Я даже и не знаю, что тогда произойдет. Он вывалится на обожженную солнцем землю пустыни с высоты, и мне придется за ним возвращаться, надеясь, что он не сломал себе еще что-нибудь при падении. Или он окажется тогда в моем собственном артефакте, выкинув уже меня из него. Ну и вот такие эксперименты, когда по твоим пятам мчится на огромной скорости монстр такого высокого уровня.